И таки прав писака оказался. Не до его опуса мне в последнее время стало. Не зря, видать, говорят, что два переселения равны одному пожару. Вот такие полпожара и на усадьбе начались. Приехала Алиска, пупсика привезла, а кроме него еще половину челяди с фазенды с собой притащила, мол, привыкла она к ним. Да и не может сердобольная людей, преданных на произвол судьбы, безработными оставить. А те, естественно, шмотки свои из скаредности совковской за собой потащили. Добро бы одежду, а то комоды там, серванты и прочую рухлядь деревянную. Неделю где-то усадьба с шумом, гамом да вознёй суетливой великого переселения народа вполнилась, пока все не обустроились. Что толпа цыган на усадьбу нагрянула и погром здесь учинила. Эх, далеко нам в этом отношении до запада. К счастью, я все эти дни в думе проводил. На усадьбу лишь на ночь нос показывал. Потому Алиска на себя бремя забот хозяйских взвалила. У баб это в крови. Гнездышко свое вить и в порядке его содержать. Независимо от того, комнатушка ли это в коммуналке, либо десяток гектаров усадьбы с подсобными постройками, прудом, полем для гольфа и прочей атрибутикой для мелких житейских радостей. Ну, в общем, всем тем, что каждый человек в личном владении иметь должен. Иначе за что боролись? Зачем августовскую контрреволюцию делали? Не простит нам народ, если у всех поголовно личного поля для гольфа не будет. Ко всему этому еще одна напасть на меня свалилась. Вздумали местные авторитеты на меня наезжать. Чтоб, значит, мзду за прописку столичную платил. Естественно, Сашок тут же своих боевиков к делу такому подключил, Валентина с Женечкой задействовал. Где угрозами, где компроматом, где взяткой все уладить попытался. Но нифига у него не получилось. Ни в грош столичные крутяки выходцев с периферии не ценят. 2 недели Сашок так валандался. Гляжу, а дело уж к разборке нешуточной подошло. Пришлось к пупсику за помощью обратиться. В раз все путем стало. Правда, я здесь хитро поступил. Победу эту Сашку приписал. Пусть мужик себя в столице на твердых ногах почувствует. Тут и каникулы депутатские подоспели. Казалось бы, отдохнуть от забот государственных можно. В Монте-Карло там рвануть или на Бермуды куда завеяться. Силы на законотворчестве подорванные восстанавливать, а нет. Статус депутатский обязывает не только о своем народе родить, но и на арене международной престиж отечества на должном уровне блюсти. Больно мне, конечно, все это надо, но как раз за день до каникул получаю письмо из Конгресса США, в котором мне их комиссия по связям с зарубежными странами предлагает Вашингтон посетить и с лекцией перед конгрессменами на тему моего личного видения дальнейшего экономического развития России выступить. Зачитал Сашок письмо, прямо с листа переводя, и с прищуром ленинским архиехидным в меня вперился, мол, как-то среагирую. Греет мне душу письмо такое. Ишь, в самих Штатах заметили, да не просто так, что букашку какую инородную, а особое внимание обратили, в гости приглашают, да мнением моим интересуются. Однако виду не подаю. Хоть и 2 недели всего в думе ошивался, но кое-чему научился. Поехать, что ли? Тяну неопределенно и как бы нехотя встречный вопрос задаю. А ты как думаешь? Крутит головой Сашок, хмыкает одобрительно. Вижу, не прошли для тебя даром мои уроки, говорит. Поэтому мой тебе совет. Повремени немного. Там не здесь, где любую лапшу под любым соусом на уши вешать можно. Там такое не пройдет. На весь мир ославишься. Поботрись в депутатской среде. На других погляди, как они мысли свои излагают и дела вершат. А когда чему-нибудь научишься, тогда и решай. Ладно, говорю, принимаю совет к сведению, подумаю. А ты пока суть до дела, докладик мне для Конгресса штатовского. На всякий случай все равно сваргань. Озадачиваю я его таким образом, в обоих смыслах, а сам к пупсику топаю. Как понимаю, непростая штука. Деловые поездки за рубеж, где на равных говорить придется. Это не в Париж, в свое удовольствие махнуть и там подчиненным мозги вправлять. Пупсику я 3 угловые комнаты на первом этаже особняка выделил. Одна кухня-гостиная огроменная, по последнему слову техники оборудованная, где он своим кулинарным способностям полную волю дать может. Вторая детская, где лишь диван да видеодвойка стоят. А третья — спальня специфическая. О, строители затылки чесали, когда я задачу по ее оборудованию поставил. Стены, пол, потолок плитами шамотными облицевали, что температуру под 2000 градусов выдерживают. Датчики противопожарные везде понатыкали, а над кроватью бранспойт мощный под лепнину задекорировали. Как, значит, простыни до одеяла задымятся? Так он автоматически включается и в момент пожар гасит. Ну, в полу, естественно, сток для воды соорудили, а то при таком напоре спальня доверху минут за 5 заполнится и аквариум напоминать будет. Уж и не знаю, что там строители обо мне судачили, что за сумасбродство приписывали, но справились с задачей в срок. Аккурат к приезду Пупсика. К моему удивлению, в этот раз Пупсик не смотрел так полюбившийся ему телевизор. На кухне возился. Хотя чего ему там делать, если всего час назад обедом нас с Алиской кормил? Впрочем, как я дверь на кухню открыл, сразу понял. Такой дух кофе ароматного в ноздри ударил, что непременно чашечку другую выпить захотелось. Явно пацан мой приход предвидел. «Садитесь, Борис Макарович», — говорит Пупсик от плиты, не оборачиваясь. «Я вас сейчас кофе необыкновенным угощу». Сажусь я, и он тут же чашечку передо мной водружает. Отхлебываю привычно. И у меня глаза на лоб от удивления лезут. Вроде и обычный кофе, натуральный, но густой какой-то, с привкусом оригинальным, весьма приятственным. «Ну и как вам кофе?» — интересуется пацан. «Обалденный! Новый рецепт?» «Ага», — смущается он. «Щепотка корицы, кардамона». Достаю сигарету, закуриваю и вновь из чашечки пригубливаю. Кофе настолько бесподобный, что от его вкуса шизануться можно. Куда там всем этим капучино хваленым, подметки не годятся. Будь у Пупсика жилка коммерческая. В момент бы себе состояние на таком кофе сколотил. Впрочем, здесь наша совковость дубовая сказывается. Был у нас, к слову, когда-то напиток тонизирующий. «Байкал» назывался. На 2 порядка вкуснее кока-колы. И где он теперь, Байкал наш? То-то и оно. А кока-кола весь мир заполонила. Пьют ее все, плюются, но пьют, да еще и нахваливают. «Мне тут с тобой посоветоваться нужно», — начинаю разговор издалека. «Знаю», — серьезно кивает Пупсик. «Знаешь, да не все», — морщусь. Ехать или не ехать в Штаты — это вопрос второстепенный. Меня гораздо больше иное интересует. Почему именно меня конгрессмены приглашают? Если трезво рассудить, амбиции отбросив, то кто я такой? Без году недели в Думе. Практически ничем себя не проявил. И вдруг, с бухты-барахты, такая заинтересованность моей персоной на столь высоком зарубежном уровне. Что-то тут нечисто. «Я, конечно, могу попытаться объяснить», — мямлит Пупсик, «но, боюсь, не очень вразумительно получится». «А кто ж тогда меня вразумить сможет?» — замечаю насмешливо. «Неужто есть кто на примете?» «Я тут до вашего прихода покопался в сознании некоторых конгрессменов, имеющих отношение к письму, и вышел на человека, по приказу которого и было отправлено приглашение», — спокойненько так сообщает Пупсик. Как нечто само собой разумеющееся и совершенно незначительное. «Это американца?» — шизею я. До сих пор не могу привыкнуть, что Пупсику залезть в мозги то ли моего лакея, то ли японского императора однохренственно. Нет для него расстояний и языковых барьеров. «Ага», — кивает Пупсик, — «вот этот человек вам бы все подробно и объяснил». «И каким же таким образом?» — недоумеваю. Я ведь не ты. Напрямую с ним контакт установить не смогу. Зато я установлю. Пожимает плечами Пупсик. И вы будете с ним через меня общаться. Тут он вдруг, сидя на табурете, выпрямляется, будто и горба у него никакого нет, глаза оловянными делаются, и странным голосом, словно жует что-то, изрекает. Ask your question. Чего? Торопею от неожиданности, но внезапно осознаю, что язык этот понимаю. Спрашивайте, предлагает мне тот самый человечек из Штатов. Прочищаю я горло и, кашлянув для солидности, задаю самый глупый вопрос, который только можно придумать. Кто вы? Однако ответ получаю такой, что не сиди я на стуле. Может, из копыт грохнулся. Полковник Тимоти О'Брайен, начальник психоаналитической лаборатории Центрального разведывательного управления, чеканит Пупсик голосом полковника. Нифига себе! Чем же это я такой интерес к себе у столь серьезной организации вызвал? И настолько его ответ меня из седла выбивает, что этот вопрос в мозгах свербящий машинально вслух задаю. Что удивительно, полковник передо мной как на духу исповедоваться начинает. Сфера интересов Соединенных Штатов, четко излагает, охватывает практически все уголки земного шара. Особое внимание при этом уделяется России, как стране с нестабильной экономикой, слабой государственной властью и при этом обладающей огромным ядерным потенциалом. Поэтому любой новый человек, появляющийся на политической арене России, сразу подвергается пристальному изучению. Ваше стремительное восхождение во власть, телевизионное интервью, пространные статьи в центральной прессе с положительной оценкой ваших способностей и далеко идущими выводами позволили нашему аналитическому отделу прийти к заключению, что в ближайшем будущем из вас может получиться весьма влиятельный политик. Это и является основной побудительной причиной желания познакомиться с вами поближе. «И что же вы надеетесь из меня выкачать?» — усмехаюсь недоверчиво. «Ничего», — по-солдафонски рубит с плеча полковник. «Мы будем заниматься вашей накачкой. В 70-е годы наша лаборатория занималась исследованиями в области модификации сознания человека. Когда сведения о нашей работе просочились в прессу, была пущена хорошо сфабрикованная дезинформация, что исследования дали отрицательный результат, и работы в этом направлении прекращены. На самом же деле мы добились поразительного эффекта, когда 90% подвергаемых внушению по нашей методике людей полностью меняют свои взгляды и убеждения практически без заметных психических отклонений. Кстати, эта методика, опробованная на политических лидерах вашей страны, дала еще более ошеломляющие результаты — 98%. Впрочем, мы применяли ее осторожно и избирательно, предварительно глубоко изучив психотип каждого конкретного индивидуума. Вот это он мне по мозгам врезал. Выходит, не один я с помощью Пупсика кукол послушных леплю. Выходит, сидят сейчас в Кремле сплошные марионетки, а кукловоды из Вашингтона их за ниточки дергают. А кто же те счастливчики, на кого ваша методика не действует? Севшим голосом продолжает допрос с пристрастием. Люди с очень устойчивой психикой, твердыми убеждениями и высокоразвитым интеллектом с аналитическими наклонностями. Впрочем, при массированной тотальной обработке и их сломать можно, но тогда имеет место высокая вероятность возникновения шизофрении. Мы ведь не стираем память человека, а путем внушения переориентируем его убеждения. И если моральные принципы какого-либо индивидуума пустили глубокие корни в подсознание, то психические нарушения неизбежны. Поэтому таких людей мы стараемся не обрабатывать, иначе возникает вероятность рассекречивания нашей методики. К счастью, как правило, подобные люди на российском политическом олимпе практически не наблюдаются. Это уж точно, — горько замечаю про себя. Самое обидное, что прекрасно понимаю. И я из этих самых 98%. А из моего окружения кто может противостоять внушению? Спрашиваю и мысленно транслирую через пупсика образ Сашка, бухгалтера и горилл своих, короче, всех, кого в Штаты с собой взять наметил. Думает пару минут полковник, анализирует, затем бросает коротко и по-русски. Сашок. Понятно, что имечко он из головы моей извлек. Но настолько меня произношение изумляет, настолько слух режет, что я мгновенно беседу прерываю. Это для меня он, Сашок, а для тебя морда ЦРУшная, Александр Веньяминович, и никак иначе. Все, хватит лясы точить, бросаю раздраженно. Теперь у меня и к тебе, пупсик, пару вопросов имеется. Я вас слушаю, Борис Макарович. Как ни в чем не бывало, выходит из транса пацан. Все слышал? Или ты сейчас как трубка телефонная бесчувственным был? Слышал. Насколько этой информации можно верить? Как это? Не понимает пупсик. Да нет, Борис Макарович, он врать сейчас не мог, поскольку вы не с самим человеком разговаривали, а с его сознанием напрямую связывались. А сам полковник об этой беседе даже не подозревает. «Хорошо», — тяну я. «Хотя что там хорошего, если за мной психическая охота ведется?» «Ты оградить меня от их внушения в Штатах сможешь?» «Проще простого», — кивает пупсик. «Ну и отлично», — вздыхаю с облегчением. «Тогда еду к ним, как говорится, назло врагам». Допиваю кофе, встаю. И тут мне еще одна мысль светлая в голову приходит. А можешь так сделать, чтобы я в Америке точно так, как только что речь их американскую понимал? Как скажете, Борис Макарович, кивает пупсик. Вот и ладненько, совсем в отличное состояние духа прихожу. Спасибо за кофе. Не за что. Выхожу из дверей и нос к носу с Алиской сталкиваюсь. «Боренька!» — шепчет обрадованно и тут же губу обиженно копылит, словно мы с ней не пару часов назад за обедом виделись, а, по крайней мере, месяц в разлуке находились. «Ты все занят да занят, в работе с головой постоянно. Отдохнул бы, хоть часик жене уделил», — конючит. «Это в каком смысле?» — игриво подначиваю ее. «Вечер-то сегодня какой!» — бесхитростно продолжает она. «Давай на лодочке. По пруду нашему покатаемся, а?» Перхаю я попервах от глупости бабьей. Надо ж такое удумать, будто мы малолетки сопливые, и на другие развлечения у нас денег нет. Но потом и думаю, а почему, собственно, и нет? Настроение хорошее, можно действительно и жене время уделить, прихоти ее сумасбродной попотакать. Тем более, что на баб посторонних меня в последнее время почему-то не тянет. Да и водку пить по-черному в одиночку не хочется. Давай, соглашаюсь благодушно. В таком настроении радужном весь вечер и пребывал. Плывем мы на лодочке по пруду. Алиска щебечет что-то. То про красоты подмосковные, вечера дивные, то про карпов королевских, которых она во Франции закупить хочет и пруд ими зарыбить, то еще про какую чепуху. А я гребу себе веслами тихонько, в полуха ее слушаю, а сам покоем наслаждаюсь. Ох и хорошо, когда все вокруг свое, личное, а с лодки и вообще таковым до самого горизонта кажется. Лепота! А как звезды ранние на небосводе высветились, так совсем не только Земля, планета-матушка, но и вся Вселенная личной собственностью представляться стала. Окинул я тогда окрестности орлиным взором и увидел, как спутниковая антенна на особняке от чар пупсика в сумерках мерцать начала. Красиво так это! Волнами концентрическими сияние призрачного в космос беспредельный, медленно истекая. «Жди, Вселенная! Идет пескарь Борис Макарович, твой хозяин.